и проступили трещины. Геологическая экспертиза обнаружила проседание подвала. Очевидно, какая-то подземная речка изменила русло. Из возникшей опасности обрушения помещение освободили, заключенных распределили по другим тюрьмам. Только Жеф переезжать отказался наотрез. Он говорил, что хочет закончить эту тюрьму. Картины его к тому времени так выросли в цене, что с его желанием пришлось считаться. Представителям национальных музеев, с которыми связалась тюремная администрация, он заявил, что завещает свою настенную живопись государству, но при одном условии — его оставят в этом здании до суда. Он добился особого разрешения. С ним вызвался остаться один из сторожей, они теперь одни в пустой тюрьме. «Дичь», — пробормотала Шарли. «Реклама», — уточнила Дельфина. «И для современного искусства, и для тюрем. Теперь было бы идеальным вариантом для всех, если бы стены рухнули до суда, и он погиб бы, задавленный собственной живописью». «Это мерзко», — возмутилась Шарли. «Если он не виновен, то да». Шарли отодвинула от себя старенькую зиппо, у которой успела за время рассказа отрегулировать фитиль. Дама за соседним столиком, продолжавшая донимать беднягу мужа придирками, повысила тон. «Я не ошиблась. Зажигалка у тебя от отца. Ты могла бы дать мне одну из картин до завтра?» Дельфина замялась. «Да ладно тебе, не сбегу я с ней. Легавые доверяют мне драгоценности, когда надо найти какую-нибудь дамочку из богатых. Так что не боись, я напишу тебе расписку». Она дотянулась рукой до соседнего столика, оторвала кусок бумажной скатерки и достала ручку. «Что вы себе позволяете?» — оскорбилась дама. «Папашка-то здорово вас надул», — фыркнула в ответ Шарли и пояснила Дельфине, одновременно строча на бумаге. «Они его взяли к себе перед смертью, на денежки нацелились, только он им не сказал, что уже отписал все Обществу защиты животных». Дама побледнела, вскочила, опрокинув стул, и уставилась на Шарли глазами, полными ужаса. «Он передает вам привет», — добавила та. «Как его звали-то? Анри? Эмери?» Андре пролепетал, чуть не плача, муж. «Извиняюсь, от вашей супруги столько шума. Он говорит, чтобы вы держали ухо востро, когда разводиться будете». «Вот мой адрес, Дельфина», — продолжала она без всякого перехода, закончив писать на бумажном клочке. «Заскочи после работы, посидим, выпьем. И железяку мне принесешь, идет?» Дельфина проводила глазами даму, которая волокла мужа к кассе. Бедняга оглядывался на Шарли, шевеля губами. Она ответила, что не имеет права выносить вещественное доказательство. «Доказательство? Ты что-нибудь доказала?» Дельфина выдержала ее взгляд. Появился официант с пиццами. Она сложила клочок бумаги и сунула в сумку. «Если заскучаешь со своей Маргаритой, я поделюсь», — весело сказала Шарли, принимаясь за гору гарниров на своей веронезе. Видеомагнитофон заглотил кассету, по экрану побежали полосы, и появилось лицо Жефа. За ним была видна часть фрески в комнате для свиданий за несколько недель до обрушения. На переднем плане видеонаблюдение запечатлело Эммануэля де ла Моля, мировую знаменитость 60 лет, костюм с иголочки, дизайнерские очки и пегая шевелюра. Он держал диктофон у отверстий в плексигласовой перегородке. Жеф молчал. Тогда он поднес микрофон ко рту, чтобы задать следующий вопрос. За его спиной было слышно нетерпеливое дыхание толпы репортеров, ожидавших своей очереди. «Если говорить о двух крупных периодах вашего творчества, назовем их металлическим и стенным, в основе обоих лежит разрушение. Ваше искусство рождается из ржавчины, плесени и смерти. Как бы вы определили эту связь с основой? Беру, что найду. Пародия на страшный суд Микеланджело, написанная на стенах тюрьмы. Что это, аллегория, послание, приговор судебной системе? Вам судить. Или это намек на исчезновение двух подмастерьев Микеланджело, юных эфебов, чьи изображения можно увидеть в Сикстинской капелле, и которых никто больше не видел в реальности? Мне нечего сказать. Но вас, похоже, не удивляет.